«Какой есть?» — фыркнул Олег. «Тебя не спросили, тоже мне, помесь Ниндзя и Чингачгука. Мне дадут пожрать, в конце концов. Я столько летел, а вы даже поляну не накрыли. Ты бы язык-то попридержал и не трогал Ниндзя. Ты меня понял, а то вдруг обнаружишь, что только что съеденный тобой человек, или чем ты там питаешься, демон, заражен каким-нибудь особо заковыристым ядом, который опасен даже для тебя. Да ты вначале доберись до туда, где я живу, еще на подходах сожрут, подавится». Отрезал я все возражения. «Держи свой рот на замке, шестирукий. И так настроение ни к черту, а тут еще это угребище возникает. Короче, зачем прилетел? Давай выкладывай и проваливай, откуда пришел. Доступно? Стоп, хватит, тайм-аут». Успокоились все. Подняла руки Ванесса. «Алекс, прекрати. Если один из вас убьет второго, я лично пристрелю победителя. Это наш. Олег только наполовину демон. Я не знаю, каким боком ты читала книгу своего сенсея, но там ясно сказано, что быть наполовину демоном нельзя. Впрочем, ладно, наш, так наш. Давай, выкладывай, наш, что тебя сюда привело». «Угу», согласно кивнул Ицхин. «Значит, первое, сердца у вас?» Креол молча показал четыре камня: красный, синий, зеленый и бледно-голубой. «Угу, хорошо. Спрячьте их в сейф или еще куда-нибудь понадежнее, и пока забудьте. Потом они нам очень пригодятся. Но сейчас есть проблема поважнее. Куда же без этого?» Вздохнула Вон. «В общем, второе. Лэнг наконец-то договорился с Серой Землей. Я старался, сколько мог, но мне там трудно. Лаларту всерьез никто не воспринимал. Чихать они на меня хотели. Я вообще у них там как бы Жириновским числюсь, типа клоуна в правительстве. Это, правда, как раз хорошо, никто ни в чем не подозревает, шляюсь, что хочу, делаю, где хочу, то есть наоборот. Так что там с серыми?» Нетерпеливо посмотрел на часы Ванессы Креол. «Угу, верно, отвлекся. Месяц назад весь флот серых подошел к берегам Ларии. Они высадили громадные войска, и всего за три недели захватили всю страну. Когда я сюда вылетал, они как раз взяли столицу. Их корабли курсируют взад-вперед, постоянно подвозя свежие подкрепления. Их лучшие колдуны уже в Ларии. Вся королевская семья истреблена, кроме младшей дочери короля, забыл, как зовут. Ее они оставили, чтобы вроде как оформить все законно. Женит кого-то из своих на принцесске, и будет у них законный король. Ну а ее, понятное дело, в расход. Сейчас они немного притормозили темп, ждут, пока соберется все войско. А оно у них огромное, почти 800 тысяч. 800 тысяч. Почти одновременно вскрикнули Лот Гвейдион, Лагмир и Индрак. Для Рари, да и Каабара такая цифра была не просто огромной, чудовищной. Даже у могущественной Кахалы армия составляла всего лишь треть от этого числа. Конечно, в вооруженных силах США, например, народу почти вдвое больше, 1,5 миллиона, но то в 21 веке. А в Рари, войско серых ни с чем было даже сравнивать. У чрехверцев около 110 тысяч, у геремиадцев 60. У Ларии с Ракушем по 80-90 тысяч, примерно 120 тысяч у кентавриды. Точной численности войска истов никто не знал. То-то и оно, печально вздохнул Олег. Большая бяка. В Ларию серые пока что переправили только четверть, но они над этим работают. Транспортники так и шныряют туда-сюда. У них грандиозные планы, хотят воспользоваться Ларией, как плацдармом, и захватить сначала Ракуш, а потом уж и остальные королевства. Серые хотят править всем миром. Ладно, допустим, пожал плечами Креол. А мы тут при чем, святой Креол? Пораженно воскликнул Лот Гвейдион. Это же служители тьмы. Нет, ну в чем-то он, конечно, прав. Очень неохотно признала Вон. Тут все время кто-то воюет. Мы же не можем помочь всем, мы миротворцами не нанимались. Выдаю новости с полей. Серые договорились с Лэнгом, что пустит их в свой мир. Вот этот, где мы сейчас. Они 30 лет работали сразу с двух сторон, и наконец-то нашли способ надломить печати и раскрыть врата. А дальше Йоксатхатх сделает все сам. И именно в Ларии они и собираются все это сотворить. Работы уже начаты. Огромный зиккурат. Через их зиккурат пройдут легионы демонов, мрачно сказал Олег. В столице Ларии уже начали закладывать фундамент. Они половину ларийских рабочих и крестьян того, принудительно добровольным образом на великую стройку отправили. Рассчитывают уже к следующей весне перерезать красную ленточку. А вот им, показала знаменитый американский жест Ванесса. Угу, скрестил все шесть рук на груди Олег. Он посмотрел на Креола, Тот был явно согласен с ученицей. «Тогда слушайте, что предлагает леди Инанна. Вы прямо сейчас выдвигаетесь маршем в Ларию, на северо-запад, к замку Ставаров. Туда серые законопатили последнюю ларийскую принцессу, у них какие-то свои заморочки, к какому-то там празднику хотят свадьбу приурочить. По-моему, к первому дню лета. Так что у вас еще почти 2 месяца, выше крыши. Принцессу в охапку, она вам очень нужна, миротворческой миссии надо придать законность, и в темпе в Ракуш. Тамошний король уже начал собирать войска против серых, присоединитесь, поможете. В общем, разберетесь сами, что там делать, а я свое дело закончил. Ваше дело, война, мое, шпионаж. Сам я эту принцессу спасать не полечу, мне там даже рядом показываться нельзя. У Лэнга в Ларии кругом глаза. Вы, мистер Криол, затаитесь, вы архимаг, вы умеете, а я заметный, я ведь у них как бы. Лаларту, с трудом выдавил из себя Олег. Официально меня в этом мире вообще нет и никогда не было. Ну что, все понятно, все, поехал я. Да, вот еще, пока не забыл, там у них есть некто Астромарий, я не успел выяснить, кто это такой, но точно не демон и не колдун, но очень опасный, недооценивать его не стоит, примите к сведению, мистер Криол. Рабан, стартуй. Шестирукий монстр несколько секунд простоял неподвижно, а потом беззвучно растворился в воздухе. На несколько минут в воздухе повисло молчание, все обдумывали новую ситуацию. «Я лечу в Ларию», — наконец сообщил Криол. «Прямо сейчас, а ты уверен, что все это необходимо?» — вздохнула Ванесса. «Нет, не уверен», — мрачно ответил маг. «Совсем не уверен, но кто-то же должен это сделать. Других желающих нет, так что придется мне. Впрочем, тебя я с собой не тяну. Нет уж, я с тобой», — слабо улыбнулась Ванесса, прижимаясь к нему. «Куда ж ты без меня-то, святой Криол, надеюсь, ты не откажешь и мне в чести сопровождать тебя дальше», — забеспокоился лорд Гвейдион. «Индрак все еще должен Ванессе одну жизнь», — наклонил голову могучий Дывкацы. «Духи предков проклянут Индрака, если Индрак откажется отдавать долг. Великий шаман, совсем рядом с Ларией находится родной остров Индрака. Может, летучий дом сможет на 1 или 2 дня опуститься там. Индрак познакомит клан Огненной горы с новыми товарищами, расскажет о великих подвигах, скажет, что надо заключить мир с эистами. Сможет, сможет», — отмахнулся маг. «Приземлимся на денек». Лагмир некоторое время стоял, раздумчиво почесывая задницу. Закатан он избороздил вдоль и поперек, но на других материках пока что не бывал, а ему хотелось. Конечно, там про него песен не поют, но вот он как раз и научит тамошних баюнов новой теме. «Мы с парнями тоже с вами». Наконец осклабился он, взмахивая рарогом и флеймом. «Не прогонишь, командир?» «Нет», — криво усмехнулся Криол. «Я тоже с вами. Эх, неизбывна природа человека. Мы всегда воевали, воюем и будем воевать. Хм, к тому же, большая часть из вас мои ученики, а я выпускаю только подготовленные кадры». «Итак», — проговорил Криол. 1, 2, 3, 4, 5. «Никто не остается?» «Никто не оставался. Отлично. Сэр Джордж, поднимай Коцебу. Мы летим на войну». Глава 5. «Все это время, что мы летели до острова клана Огненной горы, я вытаскивал из Криола самые начальные умения разных школ. Что-то он не мог показать, просто потому, что сам этими школами не владел, а что-то наоборот, демонстрировал с легкостью. Те же стихийные школы у него получались отменно. Да что говорить, начальный призыв огня в исполнении архимага – это очень мощно. Кроме стихии, меня заинтересовала демонология. Собственно, та часть, которая позволяет их уничтожать. Также, скорее по привычке, занялся начальными заклинаниями целительства и биомаги. Поскольку своей маны на это не хватало из-за неразвитости 7-й оболочки, мне приходилось по полдня медитировать и скидывать ману в накопитель, как в буфер, чтобы попробовать хоть одно заклинание. Ничего, уже недалеко то время, когда моего личного запаса будет хватать, и надо не забыть заняться телепортацией, а то в нашей команде никто не владеет этой техникой. Я же могу использовать для этой цели Шуншин, но он работает только на маленьких расстояниях, буквально до 3 километров, а это почти ничто. К тому же, школа телепортации включает в себя межмировые порталы, а мне хотелось бы попутешествовать по мирам, пусть и не сейчас. Все, на что я пока способен из целительства, так это затянуть маленький порез. Зато, мне не нужен для этого накопитель. Из биомаги, способен едва почувствовать небольшую часть тела, примерно в пару кубических дециметров. и то с накопителем. Зато способен выдать электрошок рукой, призвать 40-сантиметровый язык огня, создать пол-литра воды и выдать слабенький порыв воздуха. Короче, я сумел раскрутить Креола на нормальное обучение, и снова пошел по той же опасной дорожке. Распыляясь на множество школ, сложно стать профи в чем-то, оставаясь середнячком во всем, но меня это не волнует. В итоге, специалист широкого профиля всегда лучше, чем профи, но в чем-то одном. Конечно, стать профи во всех отраслях было бы куда лучше, но это идеальный вариант, и именно к нему я стремлюсь. По прибытии на остров клана Огненной горы, мы практически сразу попали на пир девкацы. Много разговоров, да еще эти баллады, которые исполняли многие присутствующие. Но меня беспокоило другое. Чувство опасности, начиная с того момента, как мы ступили на эту землю, просто вопит. Я не выдержал и кинул всем нашим мыслесвязь. Народ, тут что-то не так, чуйка просто захлебывается от крика. Нам грозит опасность, но я не могу понять откуда. Буквально, в ближайшие минуты. Приготовьтесь. И тут нас тряхнуло. Собственно, весь остров тряхнуло. Ё-моё, землетрясение. Я прицепился чакрой к полу и даже успел поймать одного из падающих девкацы. Ой, дева, и лицо знакомое. Помнится, она пришла со старой шаманкой. Хаэм, да, это же сестра Индрака, точно. Я заикарил ему контроль чакры на ее изображение. Поставил ее на ноги и осмотрелся. Все наши остались на ногах. Ну, кроме Ванессы. Она вообще зависла над полом на своем элементале. Видно, Креол что-то увидел в своем новом мегапосохе, а потому зарядил мощнейшим заклинанием успокоения, да через одну из эмблем Мардука, успокоителя хаоса. Через несколько секунд земля успокоилась. Девкацы и люди снова расселись за столом и стали удивляться тому, как легко и быстро в этот раз все закончилось. «А что, обычно все хуже?» – спросил я стоящую рядом сестру Индрака. Геремиадского она не знала, поэтому я говорил с ней на ее родном языке девкацы. «Вавилонские рыбки рулят. Обычно все намного хуже». Маленький шаман, большой кальян бурлит, кипит. Мы помогаем старой Эрлике, но мы всего лишь младшие шаманы. Мало чем можем помочь, да не сказал бы. Судя по твоей ауре, ты сильнее меня раз в 100. О, маленький шаман умеет видеть скрытое. Маленький шаман большой молодец. Чего там уметь-то? Для этого даже быть магом не обязательно. Нужно просто чувствовать свою седьмую оболочку. Седьмую оболочку? Что это? Я честно говоря не в курсе вашей школы ворожбы, поэтому не знаю, как объяснить. Ну, душа обычного мага имеет 7 оболочек, составляющих. Первая оболочка – это физическое тело. Вторая, занимает тот же объем, это жизненная энергия. Третья – астральная, та самая аура, на которую смотрят маги. Четвертое – ядро души, неуничтожимо, это закон Творца. Пятое – это все твои эмоции, короче личность. Шестая – это твой разум, находится в голове. И седьмая – магическая оболочка, именно там находится мана, и именно ей мы магичим. Маленький шаман понятно объяснил, да очень понятно, но старая Эрлике рассказывала совсем по-другому. Ну, это маленький шаман не знает. Однако, маленький шаман отчетливо может почувствовать первую, вторую, третью, шестую и седьмую оболочки. Причем, как вместе, так и по отдельности. Так что, для маленького шамана это доказанный факт. Такие вот дела. Ну ладно. Маленький шаман спрашивал про большой кальян. Большой кальян не говорит. Старые Эрлики стараются, и Сенида тоже старается, но большой кальян все равно сердится и молчит. И после приходится отстраивать много домов. Ясно. Ничего, Креол разберется, если уж взялся. Сенси Могуч, а почему Эссенида называет маленького шамана маленьким шаманом? У маленького шамана есть имя, Алекс Каге. Если перевести на язык девкацы, это будет тень защиты, ну или невидимый щит, или щит тени, тоже подходит. Хорошее имя, но Эссенида называет маленького шамана маленьким шаманом, потому, что силы очень мало, едва угадывается. Это меня зацепило, хоть и понимаю, что она не хочет меня обидеть. А что же хотела Эссенида? Когда маленький шаман начал учиться только пару недель назад, думала, что маленький шаман сразу начнет горами, как вениками трясти. Не бывает так, а жаль. Эссенида понимает, что маленький шаман только начал учебу, и Эссенида не желала обидеть маленького шамана, на что я лишь кивнул. Сам понимаю, просто это очередное напоминание о том, что, как выяснилось, мой запас растет медленнее среднего значения. Опять те же проблемы, что и с чакрой. Сенси сказал, что такое бывает, крайне редко, это не болезнь, просто особенность души и все, ничего с этим не поделаешь. Зато, как потом добавил Креол, из таких вот неправильных магов, получаются отличные специалисты во многих областях сразу, в основном в силу того, что имеют много времени для развития вши. По сути все просто, например, маг со ступени ученика и до ступени мастера проходит, например, за 10 лет, то есть его резерв увеличился достаточно для того, чтобы его можно было выпускать. За эти 10 лет он успевает неплохо изучить одну школу и нахвататься по верхам еще из нескольких. Я же потрачу на тот же путь около 30 лет, но за это время стану мастером в 3-5 школах. Так что меня, в принципе, это устраивает. А недостаток маны я просто перепрыгну накопителем. Вот и все. Но как бы я ни хорохорился, все равно обидно. Ведь та же Ванесса, которой теперь нет нужды бегать в туалет после каждого выплеска маны, весьма резко пошла в гору. Учитывая, что она постоянно медитирует и тренируется вместе со мной, она все дальше отрывается от меня по объему маны. И пусть пока это не особо и заметно, но уже через год этот разрыв ничто не скроет. И именно поэтому я попросил Креола сделать, если получится, легендарный накопитель маны, желательно в виде широкого браслета. Он согласился, но в обмен потребовал все части тела Кампы, которые я собрал. И я, как ни странно, без сожаления отдал, пусть и с некоторыми оговорками. На мой взгляд, это отличный обмен. Еще мы торговались о коже с шеи монстра. Она превосходно проводит и ману, и чакру, поэтому я собираюсь сделать из нее 3 костюма. Все, начиная от сапог и заканчивая шляпой. Также, в счет частей тела Кампы, мы договорились о том, что Креол сделает из каждой вещи костюмов артефакты. Но это дело дней будущих. Вначале нужно найти отличного кожевенника и портного. И последнее по списку, но не по важности, демоническая цепь. Креол скует мне цепь для убийства демонов. Просто потому, что я еще долго не смогу заниматься артефакторикой. Еще 3 года, как минимум. Вот такой у нас получился расчет за внутренности Кампы. И как я сказал, меня он полностью устроил. Через час девкацы поставили выбитую землетрясением дверь палаты вождей на место. Народ разделился на группы и с удовольствием ел, пил и веселился. Креол, Ванесса, Индрак и его сестра обсуждали проблему острова со старой шаманкой. А я забрался на крышу, уселся и накапливал ману от ливня, который шел уже 3-й час. Все-таки мой навык медитации определенно растет, потому что сегодня за то же время, что и обычно, я набрал куда больше маны. Ладно, дождь как раз закончился, так что можно идти спать. Утро встретило меня крайне громким храпом полусотни качков. Ну и Лагмира, этот тоже храпит за троих. Выполз из палаты вождей и начал тренировку. Через пару часов, отрабатывая режим отшельника, почувствовал пробуждение нескольких девкацы, а через пару минут и Лагмир с Креолом. Точнее, Лагмир разбудил некоторых тем, что даже толком не проснувшись начал жрать, с чавканьем и перебиранием тарелок на столе, очень громко. В общем, народ потихоньку стал разбредаться кто куда. Лот Гвидион, проснувшись, подтвердил свое участие в дуэли с местным борцом, Эцумба, что ли, и они потопали в сторону круга костей. Местный Колизей, полагаю, у этого Эцумба нет ни единого шанса, ибо контроль чакры, вот что главное, а не ее наличие, пусть и в таких огромных объемах. Ну да ладно, пусть идут, у меня свои дела. Я все так же продолжил сбивать камушки с доски выплесками природной чакры. Ее фишка в том, что кроме санинов ее никто не видит, даже маги. Так что это отличное оружие против них. Да и удары получаются все сильнее, уже вполне могу расколоть небольшой камень одним выплеском. Мимо прошла Иссинида, и видимо заинтересовалась, что делает маленький шаман. Маленький шаман тренирует 2-ю и 6-ю оболочки души, ну и тело, само собой. А зачем? Чтобы иметь возможность защищаться, если мана кончилась, Иссинида. К тому же, если сравнивать количество силы во 2-й оболочке у маленького шамана и силу в 7-й оболочке Иссиниды, то на победу Иссинида может и не надеяться. Вот так-то, с нескрываемой гордостью выдал я. Девкацы приятно рассмеялась. И что же можно сделать с помощью этой силы, которую с таким упорством развивает маленький шаман? Да все то же, что и с маной, просто по несколько другим законам. А еще долго жить, быть сильным и быстрым, и еще много чего. Маленький шаман может показать из Синиде что-нибудь из умений, кроме избивания камушков. Может, что из Синида хочет увидеть? Может могучую молнию, или неостановимую волну, А может, беспощадный огонь пробудит в сердце Иссенида восхищение, а что-нибудь проще? Хорошо, пусть Иссенида крепко встанет на земле, так чтобы Иссениду не покачнуло. Готово? Она кивнула головой, а я подошел к ней и взял за руку. Идем, маленький шаман покажет Иссениде подземный мир, и мы провалились в землю. Вокруг нас она стала мягкой и приятной. Тут мои сенсорные способности обнаружили пустоту, и я повел нас именно туда. Хорошо, что мы не выскочили на всей скорости, а то рухнули бы прямо в лаву. Но мы вовремя остановились и увидели целое озеро лавы. Я на таком близком расстоянии раньше лаву не видел, и с удовольствием смотрел, но для Иссениды это, видимо, было естественно, поэтому не особо впечатлило. Поэтому я просто поднял нас обратно на поверхность. Ну что? Понравилась Иссениде сила второй оболочки души маленького шамана. Это было интересно для Иссениды. К тому же маленький шаман не использовал шаманизм. Угу, маленький шаман вообще сейчас ману не использовал. Голый контроль земли. Ладно, пойду, посмотрю, как наш большой паладин скрутит из Айцумба занятную фигуру. Иссенида идет, все равно Иссенида ждет, пока великий шаман Креол подготовится. Девка цыкивнула, и мы отправились к кругу костей. Шагов через 30. Я услышал за спиной, как Ванесса интересуется у кого-то, где все. Спустя короткий разговор, она увидела нас и крикнула: «Алекс, подожди меня», и через пару секунд полета она оказалась рядом с нами. «Вы же идете смотреть на поединок?» Я кивнул и пожелал доброго утра. «Ага», зевнув, ответила Вон. «Утро доброе, и чего им не имется?» «Не в курсе, где Креол?» «Там же, Синси прошел мимо меня десяток минут назад». «Ясно, идем, а я что делаю?» Вот зачем задавать такие глупые вопросы, не понимаю. Кругом костей оказалась небольшая площадка. Вокруг уже скопилась половина селения. Дети спокойно залазили взрослым девкоцы на плечи, чтобы все хорошо рассмотреть. Хоть они и весили преизрядно, не могли даже пошатнуть взрослого богатыря или богатыршу. Карликовый девкоцы, что стал соперником Ладогвидиона, старательно и напока стегал здоровенные чушки с центнер весом. Хм, тоже мне удивил. Я могу поднять его одной рукой, вместе с этими чушками, легко. Да и генерал ордена Пречистой Девы вполне осилит, я думаю. Подошел к паладину, он явно неуютно чувствует себя без доспеха, но уже начал привыкать. Я тоже постоянно заставляю его их снимать, глушат чувствительность, что уж тут поделаешь. Доброе утро, лорд Гвидион. А, доброе, Алекс. Стало интересно понаблюдать? Нет, это скорее экзамен, ваш, как ученика, и мой, как учителя. Прошу вас, не стесняйтесь использовать чакру, потому как он ее использует. И мне очень хочется посмотреть, чего мы с вами добились за эти недели. И хотя на наших тренировках вы показываете прекрасные результаты, реальный бой это все-таки несколько иное. Я надеюсь, вы согласитесь со мной. Да какой это бой? И все же, прошу вас не стесняться. Хорошо, Синси. Да, он и так меня называет, время от времени. Вот и славно. Удачного боя, лорд Гвидион. Благодарю. Степенно кивнул голый паладин. Вот честно, едва смог сдержать неуместную усмешку. Отошел к толпе и услышал много разных комментариев, по типу, пусть человек сразу сдается и все такое. Хм, ну-ну, посмотрим на вас через 5 минут, умники. Первая схватка прошла именно так, как я и предполагал. Лорд Гвидион захотел выяснить, может ли он соперничать с девкой одними мышцами. Может, но с огромным трудом. И это буквально выпивает его выносливость, хоть она у паладина и непомерно велика для человека. И все же, видимо от неожиданности, Ицумба проиграл и был уложен на песок арены. Вторая схватка пошла совсем иначе. Тут уже соревнование не только на силу, но и на реакцию и знание всевозможных ухваток. Тут паладин явно проигрывал. Он знал множество способов убить и обезвредить, но по правилам этой арены, их применять просто нельзя. Дурацкие ограничения. Вот и лорд Гвидион, видимо, так подумал, а может, наконец-то почувствовал, сколько чакры использует его оппонент. С сенсорными умениями у паладина все было куда как хуже силовых, и решил, что хватит извращаться. Огромный всплеск чакры, и в следующий момент карликовый девкоцы снова оказался на земле. Трибуны взревели. Девкоцы никак не ожидали, что какой-то человек сможет драться с ними на равных, а тем более побеждать, и это вызвало у них невиданное восхищение. Оказалось, может и без особых проблем проделывает. Лорд Гвидион с неизбывным достоинством положил Ицумба на лопатки еще 3 раза и чуть ли не скачками поскакал надевать свои латы. Все-таки прямо гордость берет от простого осознания, что именно ты приложил свой разум, умение и время, для того, чтобы великолепный боец стал еще непревзойденней, а скоро пойдут техники, МММ. После соревнования, мы всей компанией забрались на Коцебу, где к нам присоединились вождь Хобум, как ни странно, и Цумба, из Синида, и несколько старейшин. Чувствуется, что девкаце неуютно находиться на такой высоте, но тратить время на пятичасовой поход до вулкана и столько же обратно никто не желал. Мда, Криол отжег. Он просто нырнул в самое жерло вулкана. Нет, впечатляет, кто спорит. Но возникает вопрос, нафига, дух вулкана, большой кальян, все и так рассказал, после того, как с него сняли заклятие серого колдуна, Васоглыбы. Этот остров огромная пороховая бочка, да и мое чувство опасности не затыкается, даже потренироваться толком не дает. Так нет же, вот что он хочет там рассмотреть, ладно, подождем, а заодно помедитируем. Здесь должно быть целое море маны, и я собираюсь выпить несколько капель. Только вырастил себе из вулканической породы кресло, как подошла Ванесса. Тут же рядом с ней выросло еще одно, куда она с удовольствием уселась. На выросший перед нами столбик был положен накопитель, у каждого свой, и мы принялись за медитацию. Ванессе все еще тяжело брать ману из огня, но со временем у нее получается все лучше, а у меня с этим проблем нет вовсе. За те 3,5 часа, что мы прождали архимага, я пропустил через себя столько маны огня, что почувствовал, как мой резерв реально увеличился, пусть и всего на 5%, но и это немало. Эх, вот бы пожить тут месяцок, я бы, наверное, даже Ванессу догнал, угу, и не смог бы использовать ничего кроме огня, так что нафиг, нафиг, не надо нам такое счастье, нужно будет засесть на сутки в медитацию, и посмотреть, от чего реально повышается вместимость 7-й оболочки, надеюсь, что моей чувствительности хватит для выполнения такой задачи. Криол объявился феерично, вылетел с громким чпоком из лавы, и уже через секунду стоял рядом с нами. Ванесса тут же достала бутылку воды и, открыв, дала архимагу. Судя по тому, что кончики волос начали съеживаться от жара, там внизу ему досталось. Все прошло не так легко, как ему казалось. Но, раз он здесь живой и здоровый, значит все нормально. Объяснив девкаце глубину той в общем их проблемы, мы отправились обратно на побережье. Всей компанией, ну и плюс старые эрлики и младшие шаманы. Краем уха услышал, что наш мини-джин опять накачался наркотой. Вот ведь тупое создание. И ведь вроде бы только что был здесь. Алекс обратился ко мне, Криол. Я приподнял бровь в невысказанном вопросе. Сходи к кругу костей, забери это порождение Кафа. Мы скоро улетаем. Угу. Кивнул я и потопал в сторону берега. Не торопясь, что-то меня смущало, но я никак не мог вспомнить, что именно. Когда я вышел из-за поворота к самому побережью, мне открылась странная картина. 3 джинна, только один из них очень маленький. Недалеко от них мерцает голубым светом портал, в который они затаскивают орущего мелкого. Нет, он, конечно, меня немного раздражает, но это не повод ничего не делать, когда его похищают. Поэтому я прыгнул шуншином к арке и поставил на входе водяное зеркало. Чакрой, само собой. Когда читал об ифритах, там, помню, было написано, что эти дети огня крайне не любят воду. Потому водой и загородил. Еще один шуншин, и я появился в 5 метрах от джиннов. Все-таки тяжело удерживать технику, когда сам прыгаешь шуншином. Но я удержал. Так, ребятки, и куда это вы тащите это недоразумение? Не касайся сего дела, смертный. Подобно огненному столбу прошумел один из них, отпуская Хубаксиса. Рожденному глиной нет власти мешать рожденным огнем. Отступись, и останешься цел. Да прям сейчас, огромный огненный шар рванулся ввысь и взорвался. Все, сигнал подан, время махача. Ты ведь ифрит, я прав, и ты смеешь указывать мне, владыке воды, здесь, у самой кромки океана. Я обрушу на тебя всю его мощь, ведь по сравнению с ним, ты, бессмертный, лишь жалкая спичка. Слова у меня не расходятся с делом. Я прыгнул прямо на воду, и, укоренившись чакрой, жахнул по ифриту гигантской волной. Тут же вызвал теневого клона, велел ему собирать природную энергию под техникой скрыто. Все равно у клона нет души, а значит и джинны его не заметит. К сожалению, пока я был занят подготовкой к битве, второй ифрит выдохнул огромную струю огня в технику, что закрывало вход в портал, и уже делал шаг. Остановить его не представлялось возможным, и чтобы второй тоже не сбежал, мне пришлось накрыть весь портал техникой водяной тюрьмы. Вода, из которой она состояла, стала стремительно проваливаться в портал. Но у меня под рукой целый океан. Кивнув клону на технику, быстро перекинул ему нити управления. Дальше он и сам сможет создать себе помощника. А у меня другие дела. Адское пламя, раскаленное до невероятных температур, летело в меня огромным столбом. Ха, и это все? Пламя это отлично, прикроет мою технику. Я выпустил феникса прямо в ифрита, и сам едва успел закрыться стеной воды от его выдоха. Пламя опало, но пар продолжал закрывать мне видимость. Сенсорные навыки, конечно, помогут мне ориентироваться, но глаза все-таки куда лучше. Поэтому я просто сдул пар в сторону этого огненного монстра, а затем решил приласкать его водяной пушкой. Вода под моими ладонями вспучилась метровыми столбами и, повторяя движение, рук изогнулась, чтобы, прихватив с собой по полтонны воды, улететь на огромной скорости прямо Джинну в корпус. Все равно это его не убьет, но, возможно, сколько-то и повредит. Джин оказался сильным. Он не стал защищаться, он просто взлетел. Вот блин, ненавижу летающих противников. Отчасти потому, что сам не умею. Пока что, ладно. Метровая в ширину волна за мгновение выросла на десятки метров и подняла меня в небеса. С такой высоты уже сложно дотянуться до вот океана чакры, поэтому пришлось создавать воду прямо из чакры. Водяные шары полетели в Джинна нескончаемым потоком, затем я перешел на более плотные водяные пули. Объем воды на один снаряд такой же, но давление куда выше. Джин решил пойти на таран. Что ж, я только за. Разрушив клона, что собирал мне природную чакру, и став куда сильнее и прочнее, окутал все тело слоем спрессованной воды и ударил ифрита прямо в кулак, которым он хотел ударить меня. Никто такого не ожидал, ни я, ни он. Я думал, что мой удар просто оттолкнет его и мы продолжим позиционное противостояние. Он был уверен, что просто сметет меня, растопчет и отправится по своим делам. Никто из нас просто не ожидал, что наше столкновение оставит его без руки. Правое по самое плечо. Ее просто разорвало спрессованной водой. Водой, которая до упора была накачана чакрой природной энергией. Ифрит заорал. Мое магическое зрение зафиксировало, как из него изливается целое море огненной маны. Видимо, он пытается излечиться. Да кто ж ему даст? Искусство отшельника. Вода. Водяная тюрьма. Заорал я на весь белый свет. В технику огромным потоком полилась чакра из фуин, прихватывая из моей ЕСЦЧ природную энергию. Два моих резерва, 3, 4. Внимательно смотрю магозрением на ифрита. Могучее создание еще борется. Надо бы его чем-нибудь сверху приложить. Точно. Моя правая рука повреждена нашим столкновением, поэтому левой выхватываю веер 5 стихий и сверхмощная вспышка молнии чуть не выжгла мне глаза. Затем, не слушая его вопли, которые отчасти заглушались водой моей техники, вжарил по нему бесконтактной техникой отшельника. Но ифрит все еще борется. Задолбал, ушли покогненный. Фуин. Запечатывание сути. Эта фуин должна запечатывать душу разумного, но пока что я ее не проверял. Ну, в бою, по крайней мере. И вообще, мне эта техника перепала совершенно случайно. 43 печати, да сломанными пальцами, удовольствие крайне сомнительное. Ничего, главное, что сами пальцы на месте. С остальным разберусь. Все, последняя печать концентрации, вокруг Джинна появился темно-синий барьер. Тут же, выдавив из своего пространства всю воду, он освободил Джинна от мучений с ней связанных, но с противным звуком сжался в тонкую полосу. Так, в описании было написано, что после удачного завершения техники, нужно подставить любую часть тела, для интеграции печати фуин в систему циркуляции чакры. Это облегчит требующийся постоянный контроль над фуин. Ну и подпитывать ее станет проще. Лады, подставляю руку, левую. Короткая вспышка боли и фуин аккуратно легла на руку, от кисти до локтя. Мда, не ожидал я в этом тихом уголке мира нарваться на такой бой. Надо бы с учителем поговорить. Может, что и присоветует. Оглянулся, глянул на берег. Мда, гульнул. Из-за огромных волн два драккара сцепились бортами. Собственно, один наплыл на другой, а потом волна схлынула. Забавно. На берегу столпилась уйма народу, да и креол тоже уже пришел. Пора на берег. Меня просто распирает восторг, и я выплескиваю его ментальной волной вокруг себя. Я победил и заточил высшего ифрита. Пожалуй, даже первый Хокаге бы не справился. Но я, да, я вышел за рамки обычных шиноби, и это греет мне сердце. В конце концов, я это заслужил трудом и потом, и этот восторг из меня вылился. Да, вот это бой. Ха-ха-ха-ха, я сокрушил ифрита. Сенсей так понимающе на меня глянул, что я как-то быстро взял себя в руки. «Угу, отлично», — сказал Креол. «Да куда уж там», — ответил я, вспомнив про оставшиеся проблемы. «Вон портал. Второй ифрит все-таки успел спереть Хубаксиса. Мне убрать защиту, а то в портал все это время льются десятки тонн воды. Ха, ха-ха-ха-ха-ха. Ну, ты даешь. Портал наверняка открыт прямо в город ифритов. Ха-ха-ха-ха-ха. Потоп в городе ифритов. Ну ты просто утопил 7 башен, как говорит Лагмир. Ладно, убирай». Я развеял последнего клона, и водяная тюрьма обрушилась на берег соленой океанской водой. Креол достал из пространственного кармана свой убер-посох и повелительно рявкнул: «Траша Дзиханон!» И портал захлопнулся. Архимаг повернулся ко мне и спросил: «Куда ты дел это порождение Кафа?» «Запечатал в специальную фуин, но почему-то от него не осталось тела. Может потому, что у ифритов толком тела-то и нет. Все-таки порождение огня. И что ты с ним собираешься делать?» «Да что с ним сделаешь? Вот если бы у меня была ловушка душ, тогда у него можно было бы тянуть ману, а так, он бесполезен, к сожалению». Закинул я удочку. «Хм, твой намек мне понятен, но в ближайшее время меня не будет, поэтому сковать такую ловушку я не смогу. Ты долго сможешь его держать в своей фуин?» «Нет, 5, может 10 суток, да не в этом дело. Поддержание фуин требует постоянного внимания». «Так, стоп, сенси, а куда ты собрался-то, что тебя не будет?» «В Каф, в мир джиннов, за Хубаксисом». Креол только мрачно кивнул, но какое-то внутреннее довольство проскользнуло в глубине его взгляда. «Что, выгодное дельце намечается?» Удивленно взглянув на меня, Креол все же усмехнулся. «Вполне возможно, все дело в законах самих джиннов. Видишь ли, они не казнят чужих рабов, а эта мелкая погонь все же мой раб. Пусть я и умер, но я воскрес, но, видимо, в кафе об этом еще неизвестно. Воспользовавшись этим, я могу потребовать с них виру за кражу моего раба». «Ладно, что ты решил по поводу своего пленника?» «Ну, идеальный вариант я назвал, но в принципе, с удовольствием бы обменял на рабыню джинью, или еще какую гурию, обязательно метаморфа, ну и чтобы еще какой-нибудь магией владела. Нахлебники мне не нужны». «Мда, ну у тебя и запросики, ученик. А что ты хотел? Мне 20 едва исполнилось. Кстати, как раз сегодня гиперсексуальный период, а тут, сам видишь, нормальную человеческую бабу днем с огнем не сыщешь. Такие дела. Хорошо, что я вообще могу думать о чем-либо кроме постельных утех, и это уже заслуга моего самоконтроля. Ладно, ладно, попробую, но если не получится, замутим поглотитель. Отлично, мне его выпускать, или что? Погоди, вначале разгоним всех, а то, разогнав любопытных, я выпустил из фуин ловушки ее сидельца». Тут уж вступил Креол. За пару минут спеленав джинна, он угостил его заклятием замешательства и выпытал его имя. Абдилятараллах ибн Тхамал Шупта. Ну а затем посадил его в свой посох. Буквально. Оказывается, его посох является сверхмощным поглотителем и таким же накопителем. Вот блин, тоже такой хочу. Но, понятное дело, мне до него лет так 180 пилить. Ничего, все еще впереди. Надо будет напомнить Креолу, чтобы поглотитель-накопитель делал намного слотов. Ладно, это все потом. Глава 6. Коцебу неутомимо шуровал над морем в сторону Ларии, со скоростью спешащего пешехода. Впрочем, он не нуждался в отдыхе и переводе дыхания, не нуждался во сне, поэтому его скорости хватало за глаза. Внутри дома, в подвале, рядом с камнем врат, бушевали нешуточные страсти. Ванесса не желала отпускать Сенсея в другой мир, в Каф, мир джиннов. Не то, чтобы она была в принципе против посещения магом других миров. Ее бесило то, что он ее с собой не берет. Креол раз за разом отказывал, а Вон раз за разом ему перечила. На 10-м разе, мне даже стало любопытно, когда же он не выдержит. Думал, что уже все, вот сейчас, как рявкнет, и рявкнул. На 27-м разе. Да так, что наверху аж стекла ходуном заходили. Лот Гвидион, видимо, решил, что раз Ванессу с собой не берут, а святому Креолу все равно нужна защита, то возьмут его. Ага, сейчас. Знал бы он, что за погода на кафе, сразу понял, что его бы просто запекло в доспехах. Ладно, вроде они закончили. Сенси, крикнул я. Креол обернулся, но его лицо начало постепенно темнеть. Я улыбнулся на это и сказал: «Оголи живот». Креол, по-моему, даже немного обалдел. «Давай быстрее. Шлепну тебе печать климат-контроля и рули в Каф. Синси недоверчиво поднял рубаху, и я приложил к его животу руку прямо напротив источника чакры. Так проще всего настроить питание для этой фуин. 3 минуты и все готово. Так, Креол, теперь вокруг тебя всегда будет температура в 24 градуса. Фуин уже настроена, поэтому в настройки не лезь. Что еще? Чакры тебе хватит примерно на месяц, если не питаться. Это средняя печать, так что кушает она чуть-чуть да маленько. Единственное, не забывай вообще создавать чакру, чтобы из ЦЧ всегда была наполнена. А в остальном, как-то так, угу. Спасибо, наверное. Ты прямо кладезь талантов, ученик. Жаль, что не в магии. А вот это был удар ниже пояса. Ну-ка стой, дай я тебе настройки на минус 20 поставлю. Ты ведь так любишь выделяться. Вот и будешь единственным, кто замерз в кафе. И чем это тебе мои успехи в магии не нравятся? А, мы немного подурачились, и я пошел наверх. Пить охота. О, Креол отбыл. Я перестал чувствовать его чакру. Ну и ладно, глядишь, по результатам этого рейда и получу джинью в собственность. Рабство мне, конечно, не очень по душе, но и сперматоксикоз тоже. А мы летим тырить принцессу, самую натуральную. Принцессу Ларии запер в замке ужасный темный колдун, а мы все такие принцы на белых конях, летим ее выручать. Прямо как в сказке, чем дальше, тем страшнее, блин. Этим-то приключенцам все нипочем, но я-то знаю, что в квесте могут и убить насмерть, особенно Ванессу. Она из нас самая слабая и неподготовленная. Да, Креол навешал на нее сколько-то личных защит, но вдруг не хватит, он же нас потом распотрошит. Блин, ладно, нужно просто быть внимательнее. Ночь на дворе. Наш летучий дом подлетел к цели. Замок Ставаров – неприступная крепость. По крайней мере, для обычных людей. Но для нормального ниндзя это просто полигон для отработки навыков. Именно поэтому я сижу в кресле у камина и жду возвращения своих клонов, параллельно убалтывая свою команду просто не лезть под руку профессионалам. Но команда у меня упертая. Да только вот, если пойдет кто-то еще, то пойдет и вон, а рисковать ей у меня никакого желания нет. Правда, это не единственный мотив такого подхода. Ниндзя моего уровня не выдаст ни аккуратный шаг, скрип двери или излучение ауры. Даже запах под контролем. Каждое движение просчитано и отработано. Ведь диверсии, хоть и не моя прямая специальность, я скорее под опросом, но и эта отрасль мне близка. Все-таки я целый год после получения ЧОУ не наработал в диверсионном отряде. Хватит, народ. Ну правда, я нахожусь в замке уже 15 минут, но никакой тревоги нет и в помине. Вам не кажется это странным? Успокойтесь, мои клоны, это буквально я, вся разница между нами в том, что у них нет души, ну и в количестве чакры. Однако это только плюс. Чакру колдуны не видят, в отличие от меня, а за отсутствием души, колдуны не смогут увидеть клонов даже магическим зрением. Обычным глазом меня не увидеть, если я сам не позволю, а я не позволю. Так что успокойтесь, пожалуйста. Лучше вот, присядьте со мной у камина, выпейте этого прекрасного вина и расслабьтесь. Лорд Гвидион, ну вы же понимаете, что просто не можете ходить тихо в своих латах. Ну вот, тут ни о чем спорить. Лагмир, ты конечно тихий, но слишком быстрый. Мимо пробежишь, и вся охрана сразу поймет, что что-то не так. Сам ведь знаешь, что ветер поднимаешь на таких скоростях даже не сильный, а режущий не хуже твоих катан. Тоже, я надеюсь, спорить не станешь. Ванесса, ну право слово, что ты как маленькая. Вот же ужас, как же так, что-то эти недоумки окружающие меня могут сделать сами. Вот примерно так выглядит твоя, уж прости, истерика. Некрасиво выглядит, если честно. Все, кроме Ванессы, восприняли критику вполне адекватно. Только это, блин, королевишна неадекватная, фырчит. Ну и хрен с ней, задолбала. Еще и ругается, даром, что девица. О, инфа пришла, и весьма странная. У нас на руках две принцессы. Они там совсем обнаглели, прямо почкованием размножаются. Блин, ладно, народ, новая вводная. Принцесс прибудет ровно две, через 30 секунд. Анестезиолог из меня так себе, поэтому клоны просто вкололи обеим усыплялку. Проспят часов 5. Две, говоришь, странно. Да чего тут странного, одна из них метаморф, вот и все. Только какая, мне не ясно. Ауры совершенно одинаковые. Как раз на этих словах пара клонов с разбегу заскочили в коцебу. Я сложил печать отмены техники, и все клоны тихо развеялись. Обе принцессы рухнули с высоты моего плеча прямо на пол. Все, я свою работу сделал, дальше пусть эта командирша разбирается. Всем спокойной ночи. День был хлопотный, так что лично я баюшки. Кстати, мне же все-таки досталась нормальная комната на втором этаже, с огромной кроватью и своим душем. Именно туда я направился. Показалось, что я только что задремал, но нет, на дворе уже светло, а в доме какой-то кипиш. Вышел из комнаты в чем был, лишь прикрыв чресло полотенцем и тут же наткнулся на какого-то уродливого ушлепка. Тот дернул рукой, но я успел быстрее. Мало того, что он был пришпилен мечом паладина, именно этот звук меня и разбудил, так еще и я ему добавил воздушным серпом в корпус. Потихоньку пошел дальше. Спустился вниз, лежит красавица-принцесса с кирифовым болтом в сердце. Тут что, паладин сошел с ума и всех перебил, и откуда какие-то левые маги? На автомате глянул на ауру этой королевской дочки. Она постепенно затухала, и стало отчетливо видно неестественное вкрапление магии в районе головы. Оп, так это заколка. Вот так, и заколка сгорела на работе. Судя по тому, что снаружи что-то шмаляет, у нас тут война. Вот что за люди, на пару часов нельзя оставить. На втором этаже раздался мощный бабах, и Коцебу как-то неправильно накренилась. Кинул в принцессу заклинание исцеления, и добавил заклинание регенерации из биомаги. Тут же выдернул болт и метнулся к лестнице. Пришпиленный колдун мертв, наш бессменный рулевой тоже мертв, только теперь до конца. Нет его, как собственно и центра управления. Вот блин, а мы ведь падаем. Быстро вниз, выбегаю на улицу, а там уже и без меня народу навалом. Все собрались, и экстренно решают, что же делать. О, поддельная принцесса голос подала, снимите с меня ошейник, я смогу нас всех спасти. Леди Ванесса, я считаю, надо ее убить. Прошу вас, отойдите, и все погибнут вместе с домом. Нет уж, вон достала ключ и отомкнула замок. Колдунья достала какой-то порошок, швырнула его на ветер и начала читать заклинание. Какой неприятный, ломаный язык. Но Коцебу стал замедлять падение. Все медленнее и медленнее и, наконец, приземление. Не сказать, чтобы мягкое, но и крушением не назвать. Деревьев много поломали, так как приземлились в каком-то лесу, а в остальном все неплохо. Можно мне не надевать ошейник, услышал я спор, когда мои уши пришли в порядок. Девочка, ты ведь сама изучаешь искусство. Ты должна понять, колдунья явно не пышет желанием надеть свое украшение обратно, и походу довела своим нытьем вон. Чрево Тиамат, женщина, надень этот чертов ошейник или я тебя испепелю. О, прям ностальгией повеяло, как будто, выведенный из себя Синси, глаголит устами своей ученицы. Я же говорю, прекрасные способности к телепатии, раз из другого мира его услышала. Упс, похоже, последняя фраза проскочила вслух, на меня все обернулись. Осмотрел себя, видок, конечно, не презентабельный, но в остальном вполне хорош, чего все так пялится-то, что, даже руки развел, для более полного понимания вопроса, вы не могли бы одеться, Синси, ну да, только вот одежду предстоит еще найти, в том бедламе, в который превратился наш дом, хотя, в общем, он, конечно, прав, молча разворачиваюсь и ухожу в дом. Могли бы и разбудить, и захлопываю входную дверь. В гостиной уже вовсю постановала настоящая принцесса. Она не только пришла в себя, но и рассматривала рану, оставленную стрелой. Хотя там от раны осталось только розовое пятнышко молодой кожи. Я вложил много маны в оба заклинания, так что, никаких следов не останется. Но одежду уже не спасти, вся в крови. Ладно, пойду и правда, оденусь. Все-таки весной весьма прохладно. Тут принцесса подняла взгляд на меня. «Пожалуйста», — сказал я и кивнул на бывшую рану, — «можете не благодарить». И пока она открывала и закрывала рот, я спокойно скрылся за своей дверью. Быстро одевшись, покидал все свои пожитки в пространственный карман и вышел на улицу. «Ну, типа доброе утро всем. Я так понимаю, мы все отправляемся дальше пешком, а то я уже собрался». «Да, дальше только пешком. И во исполнении приказа святого Креола, нам стоит поторопиться». «Да я-то и не против. Все свои вещи я уже упаковал в пространственный карман, так что если кому что нужно убрать до поры до времени, обращайтесь». «Так, все собираемся и выходим через 15 минут», — приказала Ванесса. Все тут же засуетились. Тут же набралось целых 7 мешков вещей, которые ну обязательно нужно взять с собой. Да тут вещей народу нельзя. Впрочем, ладно, просто упаковал все в карман и предложил уже выдвигаться. Подождал, пока Ванесса разберется с колдуньей, и та поменяет внешность в целях маскировки, и мы наконец-то вышли. Ура! Все время, что мы шли, я пробовал медитировать на ходу, что к слову получалось, но очень уж неважно, то докапывался до Ванессы, чтобы она пробовала на ходу колдовать. У меня с этим все отлично, сказывается опыт управления праной, а вот у нее все не очень в этом смысле. Вон, вначале нужно пару минут посидеть, подумать, подготовиться, и лишь потом она начинает колдовать. Так дело не пойдет. Время от времени я подгонял ее маленькой молнией, то в спину, то в руку. Ну и сам практиковался в метании молний. На нормальную-то молнию меня без накопителя не хватает, да и потратился на лечение принцессы преизрядно. Теперь пора восстанавливать запасы. Так и прошли наши первые дни в походе. На пятый день поутру я услышал интересный разговор между Вон и нашей колдуньей. Они обсуждали метаморфизм и другие сходные области, вроде оборотничества. Ванесса все правильно сказала, и про то, что оборотни стареют медленнее. Я прямо даже задумался, мало ли, сколько продлится эта война, и неизвестно, когда я смогу пройти путем Синсия к личному бессмертию, так может пока отодвинуть старость. Ну, стану я оборотнем, так ведь истинным, смогу превращаться когда захочу, и звериная натура на меня будет мало действовать, да и можно ее влияние скомпенсировать второй формой, в конце концов, нужно выбрать что-то кошачье, но крупное, типа уссурийского тигра, и мощь и красота, да и ночное зрение мне добавит, что тоже неплохо, и чакры должно стать больше после превращения, посмотрим, в общем, все равно для ритуала мне нужно ждать еще года два, ну, может полтора, пока что у меня просто маны не хватит, но, как и молодость, это со временем пройдет, или может выбрать горного барса, да и цвет волос более подходящий, все-таки я платиновый блондин, а не рыжий. Как же задолбала эта маскировка, да я в жизни дольше двух суток хинги не держал, и ведь предлагал устроить забег с чакрой, но нет, мы не спешим, мы креола ждем, ну, ждем, так ждем, мне же лучше. Мои дни проходили в медитации и заборе маны из земли и растений, у Ванессы тоже, за отсутствием выбора, так как метать молнии я еще не разучился, хотя делать это на мане мне несколько вновь, но процесс идет, пусть и медленно, но верно. Все меньше маны тратится впустую и все сильнее молнии. Лагмир спер карету в близлежащем селе. Просто взял и обокрал кого-то. Притаранил к нам, теперь мы всей компанией, наслаждаемся неспешной конной прогулкой. Хоть хинги теперь держать не нужно. Позавчерашняя долгая медитация выявила, что мой магический резерв вырос еще на 7%. Приятно. Еще немного, примерно процентов 10 от имеющегося, и можно будет подвешивать первое заклинание. Также выяснил, при каких нагрузках он растет. Оказалось, больший прирост при максимальном наполнении, то есть когда мой резерв наполнен, а я продолжаю медитировать, наполняя его сверх того. Однако духовные линии разрабатывать тоже нужно, а они нуждаются в постоянной ворожбе. Сделал вывод, что проще всего разрабатывать резерв, передавая ману между двумя магами и каждый раз на самую капельку увеличивая количество маны. Книгу Архимага я помню наизусть. Так что вспомнить заклинание передачи маны для меня труда не составило. Куда больше труда пришлось приложить, чтобы дождаться, пока его вызубрит Ванесса. Теперь сидим, перекидываемся маной друг с другом. Вначале никак не могли найти баланс, но на второй день все получилось. Кстати, вот еще новость. Мой мангики Шаринган стал видеть ману. Пока что очень плохо и расплывчато, но это придает мне надежду на возможность копировать чужие заклинания. В будущем, конечно, в далеком, но все-таки, несколько раз нас останавливали местные патрули, с одним разобралась Ванесса, выпив с ними сонного вина, а другой взял в ножи мой клон, так уж получилось, что в ночной разведке он услышал об их планах полузаконно пограбить всех, кто проезжает по этой дороге, и вот что гадко, это местные жители, ларийцы, которые пошли в услужение серым, неприятно, ехали мы спокойно, до корчмы уже почти рукой подать, когда лошади захрипели и чуть не сорвались в галоп. Лагмир их удержал, он как раз был на козлах. Колдунья Маев придушенно прошептала: «Урриш, проводник, и что это за хрен с горы? Давай быстрей, время не ждет». Колдун восьмого уровня, красный плащ, тупой совершенно, но чудовищно силен. Владыка Бестильгласуд всегда посылает его на охоту за беглецами. От него еще никто не уходил. «Ничего, сейчас посмотрим». Спрыгнул с козел Лагмир, выхватывая катану. «Ладно, пока наши бойцы его немного займут, расскажи, какие у него способности». спросил Ямаев. «Я не знаю, Зинертень, мне как-то не докладывали». «Вот же ехидно. Вы знаете, сударыня, ваше прозвище вам действительно к месту». Высказался я и одним прыжком ушел на крышу кареты. «Надо к этому чудику присмотреться». Бой начал лорд Гвидион. Верхом на своем коне, с копьем, он смотрелся просто невероятно. Прямо рыцарь из романов сэра Вальтера Скотта. Только вот, и на рыцаря, и на копье нашему противнику плевать, ибо он телепортер. Портанулся он неудачно далеко, но для Лагмира такие расстояния практически не существуют. Один момент и он уже на месте, но этот Урриш опять прыгнул. «Ну-ка, что там у тебя в ауре намешано?» «Непонятно, с таким я еще не встречался». «Ладно, хрен с ним, Шуншин». Удар в колено я провел по всем правилам, но не успел. Я, не, успел. При моих скоростях, не уступающих Лагмиру, я просто не успел. «Значит, вот как, ну что же, если Джинна усадил в печать, то и тебя усажу». Шуншин на землю и прыжок. Прыгнул я метров на 40 в высоту. Это все только для того, чтобы сложить все печати техники, все-таки 43 печати, 12 секунд полета. И все еще в воздухе делаю указание на цель. Шринган мгновенно доставил нужную для техники чакру прямо к колдуну, и в тот же момент техника Фуин развернулась. Лицо колдуна выразило удивление при открытым ртом и вскинутыми бровями, сменившись через секунду презрительным выражением, а потом он попытался прыгнуть. В общем-то у него вполне получилось, но в закрывающейся технике осталось что-то черное, и как смола тягучее, а потом нас оглушил ментальный вой. «Нет, это больно, это очень больно, когда вот так громко орут по менталу, но я недаром столь долго развивал волю, именно она позволила мне завершить технику и запечатать эту гадость. Вот честно, даже неприятно было, когда Фуин ложилась мне на руку и подключалась к моей СЦЧ, а колдун все выл, с надрывом, с горем и безнадежностью. Когда я приземлился после прыжка и завершения техники, то внимательно на него посмотрел. Слабенький колдунишка, да еще и морально раздавленный, был неприятным зрелищем. Лагмир не стал ждать, пока я насмотрюсь на него, и в мгновение ока, оказавшись возле него, разрубил на 4 куска голову. «Он все же колдун, какой-никакой», напомнил я, и уже отворачиваясь услышал, как воздух разошился под саблей Лагмира. Шуншин, появившись у кареты, быстренько залез в нее и сел рядом с Маев. «Вот и все, кончился твой Урриш-проводник, ехидно, он не мой», с неприязнью сказала она в ответ. «Ну и не мой, да и пугала им нас именно ты, а он оказался всего лишь одержимым. Сам по себе, этот джинчурики не стоил ничего, ни воин, ни маг, так пугало очередное. Как ты его назвал, Джинчурики? Джинчурики – это человек, в котором запечатан демон, ясно. Именно демон давал ему все те способности, которыми Урриш пользовался. Собственных жалких способностей Урриша было едва достаточно, чтобы поддерживать печать, которая удерживала демона в его теле. И это странно. Обычно джинчурики делают из тех, кто обещает годам к 16 вырасти в очень сильного мага, способного безо всякого демона снести город. А тут выбрали совсем уж слабака. Видимо, хотели, чтобы демон со временем вырвался и поубивал всех вокруг. Интересно, даже слегка, чьи далеко идущие планы мы порушили. Я пожал плечами и продолжил свои занятия по увеличению вместимости магического резерва. Конечно, вместе с Ванессой. Уже поздно ночью наша колымага доехала до ворот корчмы. Ванесса с помощью Индрака и его трехпудовых кулаков быстро договорилась о нашем ночлеге. Трактирщик поначалу вообще не хотел нас пускать, но девка це сделал. Тук-тук-тук, отчего хлипкие ворота едва не влетели во двор корчмы. У хозяина этого заведения просто не осталось выбора, и мы прошли внутрь. Лучшие комнаты нам, лучшая еда тоже нам, кайф. И как ни странно, лучшая музыка тоже нам досталась, но то на халяву. Дело в том, что в той же корчме остановился на ночь Леоренбард, серый колдун. Серый-то серый, но совсем мирный. Музыкальный колдун серой земли не собирался причинять никому вреда. Он просто играл. Но как он это делал? Закрыв глаза, то тихонько дул в свою дудочку, то отставляя ее, он позволял вести мелодию целому духовому оркестру из флейт, которые зависли в воздухе, а сам пел. Он будто полностью погружался в те звуки, которые таким прекрасным напевом проникали в души и сердца людей, которые его слушают. Бесподобно, невероятно, ошеломляюще прекрасно, мастер. Даже не понимая слов, так как ларийский я только начал учить, я все равно с нетерпением вслушивался в звучание и старался изо всех сил запомнить, не упустить ни звука, чтобы в один из вечеров, сидя у камина, снова и снова прокручивать в памяти этот момент. Просто волшебно. К сожалению, Лагмир долго не выдержал отсутствия внимания к своей персоне и чудесный момент был разрушен. Поэтому, поев, я направился к Лиарену Барду. «Если сможешь, спой об этом, мастер», и ментально передал ему пакет своих воспоминаний, прикрепляя свои чувства в нужных местах. Короче, полный эффект присутствия. Меня отправили на Южный фронт, на самый берег. Белые зицу выходили прямо из воды в огромных количествах. Я пришел сюда как Иренин, но пробыл им до второго пациента, который превратился в очередного белого зицу и напал на меня. Большинство джоунинов этой части фронта давно погибли, стараясь прикрывать короля, не в смысле его величества, нет, они прикрывали ценой своей жизни самое главное, следующее поколение, детей, которые пошли на фронт, пошли в бой, чтобы у их мира было будущее. Я окинул взором происходящее, надо помочь, пришло четкое понимание, что я здесь не выживу. Пожав плечами, я создал двух теневых клонов, и оставив одного из них собирать синчикру, второго я захватил с собой. Размножив его и передав каждому по цепочке целое море чакры из фуин, мы рассредоточились по линии прибоя. Тех, кто уже ее прошел, убьют те, кто за моей спиной. Но новых я не пропущу. Детям нужен передых. У них уже сдают нервы. Они все чаще совершают фатальные ошибки. И все меньше их остается. Моя ИСЦЧ просто гудит от того количества чакры, что я пропустил по ней за один раз. Пожалуй, разве что кто-то из Каге или Джинчурики способен на такое. И теперь я, напитав ИСЦЧ Митчикрой, я встал за строем своих клонов и вспомнил изречение одного чебурашки. Началась война клоническая. Небольшая улыбка осветила мое лицо. Ну, поехали что ли? Теневой клон. Кай, тот клон, что собирал природную чакру, исчез с хлопком. Но все мы получили огромный заряд этой волшебной энергии. Синнинмот. Бой. 3747 клонов белого зицу и 1 час 23 минуты для отдыха нашей малышне. Я им так и сказал. Пока я дерусь, можете отдыхать, никто не пройдет, и никто не прошел. Дети, хотя какие дети, я старше их года на 3-4. Но все-таки, дети отдохнули, поели, привели нервы в порядок. Теперь они могут сражаться дальше. За этот бой я получил 12 ранений в торс, 3 в голову, но все, на удивление, по касательной, 7 по ногам, и пропустил через себя более 200 своих объемов чакры. Если бы я не был Иренином С-ранга, сдох бы на первых минутах, а так я даже выжил. И вот, я иду, шатаясь из стороны в сторону, болит все, вообще все тело словно взбунтовалось против любого движения. Шаг, еще и еще. Снова и снова прогоняю по ИСЦЧ Митчикру, активирую все скрытые резервы. Мне нужно просто дойти до полевой кухни и поесть, потому что в моем организме закончились все запасы веществ. Да что говорить, за этот бой я похудел на 4 килограмма, и это были чистые литые мышцы. Да, мне очень плохо, но думаю я только о том, сколько из этих мальчишек и девчонок останутся в живых к концу войны. Один безумец поставил будущее целого мира под вопрос. Всего лишь один сверхсильный безумец, нашедший сверхталантливого ученого, что во многом синоним безумца.